Глава 8. Встреча в кино. Черт, денег осталось совсем мало на кармане. Всего-то 20 рублей имеется. На мероприятие девчонками может не хватить. Придется у родителей попросить или к Стасу в долги залезть. Ведь в теории придется купить билеты девчонкам и может еще как-то потратиться на угощение. Девчонки советские еще не так падки на деньги в наши времена. А у плохо знакомых парней вообще такое принимать не очень принято. В кинотеатре есть кафе, там можно купить мороженое в креманках, лимонад, еще пирожные, шоколадку или пару конфет в развес, разместиться за круглыми столиками с купленным перед сеансом. Хорошо бы отправить мои анонимки авиаписьмами, гораздо быстрее дойдут, только для этого придется обращаться к сотрудникам почты. Они мимо точно не пропустят таких адресатов, как горком КПСС города Шахты, МВД города Шахты и тем более обком КПСС Ростова-на-Дону. Люди, они хорошо проинструктированные, точно вскроют конверты с такими адресами и осмыслят содержание, вызовут ответственных сотрудников, после чего меня начнут искать по всему городу и быстро найдут. Такого любителя баловаться анонимками и отвлекать занятых борьбой с коварными врагами, товарищей своими кляузами, тем более откровенной клеветой на члена партии с какого-то там года. Ответить на вопросы о таком моем внезапном знании, происходящего за многие сотни километров от места жительства, не получится, честно. Да и вообще никак не выйдет, интернета-то тут нет. А рассказы о чудесном сне не прокатят никак сердитым и настойчивым дядям. Так что полная анонимность и сохранность вкладов для светлого будущего гарантирована только правильным ведением дела. Поэтому заброс писем только через почтовые ящики именно в Ленинграде, и не в один ящик, а в несколько, чтобы не привлекать внимание на сортировке. Прокатиться в Ленинград я собираюсь послезавтра, поэтому с составлением текста письма с разоблачением маньяка займусь завтра дома. Придется сильно постараться, чтобы не оставить свои отпечатки пальцев на конвертах или бумаге, да и с написанием тоже стоит подумать, как поменять почерк. Хотя вряд ли до меня доберется следствие, даже если на эти письма обратят пристальное внимание. В таком большом городе, как Ленинград, где еще нет камер на улицах, никак не определить, кто забросил эти конверты в почтовые ящики. Вот если я поленюсь ехать 2 часа на электричке и сделаю вброс в родном городе, тогда круг поиска резко, в сотни раз сузится благодаря штампам на конвертах. Дома я сразу поставил сушиться на батарею промокшие от долгих блужданий сапоги и отдельно положил стельки, следом перчатки на соседнюю, пора отдохнуть немного и перекусить. Через час, подложив в так и не высохшие до конца сапоги толстые стельки из бумаги, войлочные пока забираю в карман куртки. Поменяю через какое-то время, пока бумага впитает воду, а я пока спешу к Стасу. Пора обзавестись второй парой обуви на зиму, нанести такой удар по сбалансированному родительскому бюджету. Радостная встреча у Стаса дома, строгая мать приятеля угощает меня тортиком с чаем. Съедаю сразу 2 куска, дергаю ритуально его вредную сестру за косичку, и мы выходим на улицу. Пока идем, я узнаю всякие новости от Стаса, задавая наводящие вопросы, и сам соображаю, о чем стоит говорить, а о чем стоит помолчать. Мы подходим к кинотеатру. Сильно заранее я понимаю, что во время каникул с покупкой билетов на очень интересные иностранные фильмы точно возникнут проблемы. Придется подстраховаться, чтобы не выглядеть перед приглашенными в кино девчонками полными дураками. Поэтому проводим в очереди с полчаса, покупаем 4 билета за деньги Стаса на следующий сеанс. Сейчас у него с монетой все в порядке. Накопил за Новый год, подарки от предков и родственников получил. Может поддержать меня финансово. Пока никого из родителей нет дома и попросить денег не у кого, пусть я знаю, где они хранятся, просто не хочу пугать родителей таким своим знанием. Пора бы мне серьезно поговорить с отцом и матерью, подать заявку на более высокое финансирование каждый месяц, пока я не могу никак заработать или сделать денег. Так-то у меня нет определенно оговоренной суммы, которую я могу получить у родителей на месячное содержание. Да и в те годы я серьезно не задумывался, сколько денег мне требуется на жизнь. Был достаточно скромным малым. С той же пары рублей подняться хотя бы на пятерку, а лучше и десятку выпросить на первый раз. Непростое это дело, так уговорить родителей, ведь они давно привыкли к моей излишней скромности в денежном вопросе. Да и вообще к скромности привыкли. Что купили, то и ношу. Репетиторов не нанимаем, секции, кружки, все за счет государства. Еще военное училище отец мечтает меня пристроить, где одежда, проживание и питание бесплатные совсем. Даже небольшие деньги выдают на карманные расходы. И ответственность на государстве лежит, чтобы оболтусом сын не вырос. Подтвердить свои пророчества я смогу только в ноябре, когда случится первое мне точно известное событие. То, которое я хорошо помню, а не забыл за 40 лет, как все остальные. То есть полное внимание к моим словам и увеличенное финансирование моих идей возможно, начнется с ноября, а деньги требуются сейчас. С другой стороны, на кино и мороженое мне одному хватает вполне. А водить девчонок под большой декольте, может, не потребуется так уж часто. Да и большое декольте по нашему времени и возрасту не превышает билет в кино и 40 с пироженкой, то есть 60 копеек на вечерний сеанс. А можно и днем ходить подешевле, еще 40 копеек на угощение. Впрочем, сейчас девчонки и сами за себя платят нормально. Так что можно пока не переживать за финансированные рифы и полное банкротство моего разгоняющегося по новой жизни корабля. Но трешку лучше всегда в кармане иметь, на всякий пожарный случай. Стас с интересом посматривает по сторонам, и на меня тоже, однако я знакомые лица и приметное приталенное пальто не вижу, поэтому только пожимаю плечами. «Времени еще много до сеанса. Мы свое дело сделали, теперь все от них зависит», — говорю я ему. «Расслабься, Стас. Тут фишка ляжет или не ляжет, это не последние подруги в городе, хотя хороши обе чертовки», — вспоминаю я большие глаза самой красивой девушки. Стас недоверчиво сопит, однако тоже понимает, что придется ждать и надеяться. Правда, спустившись в туалет, вижу тех самых парней, которые сидели вчера на наших местах. Они делают вид, что не узнают меня. Ну, и я к ним не полезу, только смотрю пристально, когда проходят мимо и все, чтобы видели, что я ничего не забыл, и при первом возникшем вопросе смажу по морде, как и обещал. Мы пока отправляемся в русский чай, чтобы перекусить и немного погреться после долгого стояния на улице. Здесь употребляем такие же блины, прислушиваясь к звукам музыки над нами. В местном стереобаре разминается какая-то группа, судя по разнобойному звучанию инструментов. Вроде в самом баре живой музыки нет. На то он и стерео, зато в ресторане «Дюны» она точно имеется. Но нам еще рано посещать такие места, да и интересы у нас другие пока. Я рассказываю за блинами Стасу мои приключения с хабзайскими, как следует все преувеличивая и приукрашивая, чтобы все случившееся выглядело интереснее. Хотя куда еще интереснее. Все может быть. И что сегодня меня собирались отлупить по-настоящему, запинать толпой в кустах, однако я ловко вывернулся и ушел победителем в сложной ситуации, про это тоже не молчу. Приятель приходит в восхищение от моей такой интересной, героической, прямо насыщенной событиями жизни. «Что, так прямо гайкой в руке и врезал? И у него синяк на щеке? Прямо в кусты завалил?» «Да, приятель такие штуки любит. Это не Жека, который сразу же скис и от слова «ПТУшники» съехал бы в сторону на раз. Даже из дома не вышел бы. Ни за какие ковришки. Обратно идем, такие себе гордые». Войдя в кинотеатр, я сразу же вижу в очереди знакомое пальто одной из вчерашних девчонок. А потом узнаю и вторую девушку рядом с ней. Стоят в конце очереди, чего-то шушукаются и по сторонам посматривают. Ждут обещанных мной билетов. Похоже, скоро осчастливлю девчонок своим появлением с новым другом и заветными тикетами. Показываю Стасу на них потихоньку. Сразу вижу, что ему они понравились, в чем я и не сомневался. Поэтому подхожу к ним без стеснения и здороваюсь, как старый знакомый. «А чего вы здесь стоите? Билеты уже куплены». И вальяжно так размахиваю блоком из четырех билетов. Однако тут происходит быстрый облом моих и Стаса надежд. Девчонки не одни пришли, оказывается, что вполне понятно, раз они такие симпатичные. Из-за их спин молча выдвигается пара парней постарше нас по внешнему виду, и я понимаю, что сегодня нам точно не случится посидеть с красотками рядом и продолжить знакомство. «А, вы не одни этим знойным вечером? Уже ангажированы на мазурку? Тогда пардон, мадам». И я отхожу в сторону с невозмутимым видом поручика Ржевского. «Эй, парень, дай-ка билеты сюда, раз для нас купил», успевает среагировать один из провожатых девчонок. Только я убираю их внутрь куртки и равнодушно, отрицательно мотаю головой на такую наглость. Интерес пока к подругам потерян, нет смысла стараться решить чужую проблему попадания в кино с какими-то другими ухажерами, кроме нас самих. Понятно, что у них есть свои парни постарше, вон они теперь недобро так косятся на нас. Правда, и у кассы никакого движения вперед нет, значит, на восьмичасовой сеанс билеты все уже раскуплены, а два наших свободных билета их не спасут. Стас тоже понимает ситуацию и негромко посмеивается, прикалываясь надо мной, как мы с девчонками пролетели сегодня. Только я не унываю и смущаться по поводу неудачи не собираюсь. «Я же и не говорил, что встреча точно выгорит. Так ни к чему обязывающее прощание было. Ладно, для тебя специально еще заход сделаю после сеанса». «Пора лишние билеты пристроить», — говорит приятель, показывая мне время на своих первых в классе электронных часах. «Да, осталось 5 минут. Пора занимать места, а то опять придется сгонять кого-то с них». Насчет продать или купить у него хорошо голова работала всегда, однако я тоже теперь неплохо в таком деле соображаю. Не то что тогда, на заре своей юности. «Это не проблема для меня. Еще и заработаем немного». Удивляю я приятеля быстротой принятия решения, подхожу к последней парочке в очереди, крепкому парню и девушке, лет обоим около 25. Негромким голосом предлагаю им попасть прямо сейчас на сеанс интересного фильма, воспользовавшись чудесным шансом купить случайно оказавшиеся лишними билеты. «Отличные места. Последний ряд точно по центру. Как для себя?» Бойко разговариваю с потенциальными клиентами со своим немалым опытом в торговле, перегибая блок билетов пополам. Вижу, что народ, стоящий в очереди перед ними, тоже внимательно прислушивается к моим словам. Несколько голов уже повернулось в нашу сторону. Вот и необходимая конкуренция за билеты налаживается, поэтому вопрос решается за секунды. «Почем?» — сразу спрашивает парень, отводя нас в сторону от конкурентов. «Зато я не стесняюсь», — разливаясь соловьем. «Небольшая доплата за особый сервис. Всего-то по 1 рубль 20 билет. Как своим родным людям», — добавляю я, широко улыбаясь. Девушка очень милая, такая блондинка, смеется, парень тоже улыбается. Ему-то чего переживать, решает вопрос попадания в кино в последнюю минуту за небольшую переплату и на свою подругу впечатление производит. А так еще 2 часа где-то гулять придется. «Родственники, значит, наши объявились очень вовремя», — продолжает хихикать его подруга, пока парень достает из кошелька 3. «Сдача есть, родные люди?» «В Греции есть все, будьте уверены». Я последовательно забираю купюру, передаю ее Стасу, вручаю парню свои 60 копеек сдачи и ловко разрываю билеты на 2 части, протягивая их девушке со словами: «Выбирайте лучшие места из 4. Бонус от нашей фирмы за вашу красоту и обаяние». Довольная комплиментом, девушка продолжает заливаться смехом. Парень прихватывает ее за локоть и ведет к контролерам, уже закрывающим дверь. Следом спешим и мы с приятелем, двигаясь за ними к своим местам. Причем я стараюсь не обращать внимания на гневные взгляды неудавшихся на сегодня подруг и их парней. В зале и точно только 4 свободных места остались, как я вижу. Вскоре мы с трудом пропихиваемся к ним, задевая ноги сидящих зрителей. Сидим сбоку от выбравших места парня с девушкой, причем она себя между нами и своим парнем посадила. Теперь время от времени обращает на меня внимание, спрашивая, где мы учимся и куда дальше идти по жизни собираемся. Видно, что уверенная манера держаться и определенная ловкость в работе языком молодого парнишки произвела на нее впечатление. поэтому я весело разговариваю с ней и обещаю пойти в рабочий класс, чтобы быстрее лично построить новый социальный статус и начать жить при коммунизме. Это еще Хрущев обещал. Не помню, на каком съезде, что в 80-е годы советский народ станет жить при коммунизме. И денег не будет, у нас вот со Стасом нет совсем. Осталось немного поднажать, и попадем туда, в счастливое будущее. Теперь-то понятно, что коммунисты не вспоминают про такие опрометчивые обещания своего глуповатого предводителя, в любом случае про них не напоминают. Узнать моим новым современникам про такое неоткуда. Однако я в свое время обратил пристальное внимание на такие легкомысленные слова. Парень усмехается, девушка смеется, Стас пихает меня в бок локтем. «Чё ты несешь, какой коммунизм?» «Это ты просто не знаешь, было такое дело. Обещали, что следующее поколение советских людей станет жить при коммунизме. Еще в 60-е годы обещали. Теперь-то понятно, что все это сказки», — объясняю ему я. Киножурнал с пропагандой заканчивается. Дальше мы неотрывно смотрим на экран, погрузившись в очередной фильм про бравого и неподкупного комиссара Миклавана под названием «Комиссар полиции обменяет». Добротный румынский боевик с постоянной стрельбой из автоматического оружия. Кстати, первый раз рассказывал что-то о том, что сегодняшним советским людям знать не рекомендуется. Про мечты наивного кукурузного тогда первого секретаря, отправленного в отставку коварными и не такими простыми товарищами. Лучше себя осторожно вести. Сейчас это не очень популярная тема. Хвастливые завиральские обещания бывшего руководителя партии победивших бюрократов. Однозначно всем в голову вбивается, что партия никогда не ошибается и лишнего не обещает, а тут такой конфуз. После захватывающего боевика мы уже по-дружески прощаемся с новыми знакомыми и возвращаемся домой. Я делаю по пути домой два подхода, просто тренируюсь, даже не к особо симпатичным девчонкам, но быстрого ответного интереса не получая, поэтому отпускаю их во свояси без особой настойчивости. И так недостаточно хороши, чтобы морщить свои носики на мое драгоценное внимание. Произвожу определенное впечатление на приятеля своей смелостью и умением ненавязчиво обратиться к противоположному полу, не обращая внимания на первые отказы и продолжая общаться непринужденно при этом. Стас практически замечает, что за билеты можно было попросить и 3 рубля. Я с ним не спорю. Можно и попросить, однако можно и обломиться у всех на глазах, что довольно неприятно. Завышать цену больше, чем в 2 раза — это уже неприкрытая спекуляция. Так-то, по идее, цена как раз к 3-шке и подошла в этот момент, когда билеты закончились, очередь такая здоровая стоит, и уже прозвенел 3-й звонок. Но ходить и предлагать народу высокую цену — это нехорошо для настоящих комсомольцев. Тут дело тонкое, лучше с 1 раза сделку провернуть. Главное, что без последствий. «Так можно вообще этим заниматься?» — воодушевился приятель. «У него на всякие комбинации нюх хороший». «Можно, в принципе, раз в неделю, но самые хорошие сеансы — на вечер в выходные дни. Но это сейчас у нас фестиваль заграничных фильмов, а в обычное время особого ажиотажа нет. С такими запросами пошлют подальше или местной администрации пожалуются. В школу сообщат, еще и из комсомола тебя за спекуляцию потом выпрут. А ты же хочешь в высшее поступать?» «А ты не хочешь, что ли?» — не понимает приятель. Особо жизнь после 10-го мы еще не обсуждаем. Наши темы пока не идут дальше 8-го класса. «Да не знаю теперь», — задумчиво отвечаю я, и до дома Стаса мы идем молча. «Да, я все упираюсь со вступлением в комсомол, а теперь пора бы с этим делом поспешить. С комсомолом я уже разок обломался, насколько помню, довольно неприятно. Сдуру вызвался вступать в него с парочкой наших отличниц вместе. Как только мне исполнилось 14 лет, как положено. Из тех, кто родился не в 67-м, а в 66-м, ну и нарвался по глупости и самонадеянности своей на критику нашей недолюбливающей меня классной. На фоне 2 отличниц и примерных школьниц, конечно. Что и то у меня не очень, и это поведение хромает. И недостоин я еще на фоне очень хороших девочек так сразу попасть в ряды ленинской передовой молодежи. Короче, довела она меня почти до слез. Стоял, носом шмыгал перед классом, поэтому в комсомол уже одним из самых последних вступил. Когда только я и наши четыре матерых двоечника остались, которых туда никто и не звал. Уже пришлось класснухе вместе с нашим комсомольским секретарем меня уговаривать, на что я вспоминал ей все эти слова про не слишком достойный, что поведение хромает. Я ведь особо лучше-то не стал, как же так? А теперь за руки тащите. Где она? Сермяжная правда. Вопрос принципиальный, и я требую ответа. Класснуха в итоге поджала губы и надулась. Уговаривал меня именно секретарь комсомола. Ничего, такая себе одноклассница. Да тогда все вступали, кто хоть как-то свою будущую жизнь не в ПТУ видел, иначе никак. Без значка на лацкане пиджака вопросы возникли бы неминуемо при поступлении в интересные вузы и технари. Это самый такой минимум нормального советского человека. Без него становишься немного подозрительным лицом с непонятными жизненными перспективами. «Хороших девчонок ты едва не подцепил, у нас таких в школе нет», — замечает Стас напоследок при прощании. «Есть на год младше парочки таких», — вспоминаю я прошлую жизнь. Уже по взрослой жизни как-то пообщался с одной из них в интимной обстановке. Но этих я и не мог подцепить, у них взрослые парни есть, на пару лет старше нас. «Сам понимаешь, против таких мы объективно не тянем», — говорю я ему откровенно, и мы расходимся по домам.